Полученный таким путем строительный материал, очень неплохо обработанный, позволил мне немного усовершенствовать свое ложе. Мягче оно не стало, но теперь было значительно суше. У меня даже появилась надежда избежать воспаления легких и ревматизма. Как я и надеялась, с каждым вынутым камнем работать становилось легче. Крик сторожа застал меня за работой. Я не ответила, так как была занята обработкой одного из самых больших камней. Встревоженный страж завопил еще громче. «Эй ты! Почему не отвечаешь? Где ты там?» «А ты что, не видишь?» — спросила я, не прекращая работы. «Ясно, что не вижу», — отозвался он с заметной радостью. «У тебя там темно, как в могиле. Так надень очки», — посоветовала я и поинтересовалась. «Как здоровье?» «Чье здоровье? Твое, разумеется. Живот не болит?» «А почему он должен болеть?» «А потому что каждый день ты наваливаешься им на эту дыру и орешь изо всех сил». «Откуда ты знаешь, что я лежу на животе? А что, ты висишь вниз головой?» Похрюкивание и новый вопль. «Угадала! Я и впрямь лежу на животе. Эй, послушай, ты должна что-то сказать!» Теперь удивилась я. «Что я должна сказать?» «Ну, шефу, ты ему должна что-то сказать, так ведь? И будешь тут сидеть, пока не скажешь, так ведь?» «Все правильно. А что?» «Дура ты! Ведь тебя выпустят, как только скажешь. Почему не говоришь?» «Потому что мне вовсе не хочется отсюда выходить. Мне тут нравится. А почему ты мне еду спускаешь сверху, а не передаешь через дверь?» «Одному человеку этой двери не открыть. Ты что, не видела разве? Всегда отсюда спускали тем, кто сидел внизу. Ну, хватит болтать, забирай еду и возврати кувшин. Подождешь, не горит». Прервав работу, я опорожнила корзинку и положила туда пустой кувшин. Мне пришло в голову, что он сможет мне пригодиться. Придется соврать, что разбился. Но это немного позже, дня через 2-3. А пока надо завязать дружбу со сторожем. «Эй, есть ли у тебя семья?» — поинтересовалась я. «Какая семья? Не знаешь, какая бывает семья? Жена, дети...» «Ты что? Нет, конечно. Зачем мне это? А сколько тебе лет?» 78, с явной гордостью провыл он. «Послушай, если тебе что надо от шефа, говори скорее, а то завтра его не будет. Хочу ананасный компот, а ему передай мое пожелание опаршивить». Как видно, он получил четкое указание немедленно передавать все, что я не скажу, так как поспешно удалился, не кончив разговора. Я вернулась к работе. Не так уж трудно было вытаскивать из стены небольшие плоские камни. Время от времени приходилось прибегать к каблукам. Значительно труднее было извлекать крупные камни, но зато нагляднее были тогда результаты труда. Одним камнем, длинным и плоским, я стала пользоваться как рычагом. Со временем у меня накопилось достаточно орудий труда, так что уже не было нужды больше пользоваться туфлями. Выемка в стене была уже порядочной, метр на метр, на высоте 20 сантиметров от пола. Я понимала, что вырыть такой широкий подкоп мне не под силу, придется его сузить. Еще надо решить проблему транспортировки вынутых камней в камеру и размещения их в ней. Лучшим вариантом будет, и это решение доставило мне искреннее удовлетворение, сваливать их под дверью, тем самым исключая в будущем всякую возможность открыть ее. Когда истекали следующие сутки, путь к свободе исчислялся в 30 сантиметров вглубь стены. Есть мне хотелось после этой каторжной работы жутко. Рук я не чувствовала, поясница разламывалась, ноги затекли от сидения на корточках. Только крючок держался молодцом. В ожидании сторожа с едой я утешала себя мыслью, что голодная диета очень полезна для больной печени, и вязала и закрыла сеть, с помощью которой намеревалась выволакивать камни из прорытого мною коридора.